дальше уже. Нельзя так действовать. Это община. Всегда здесь надо подумать о другом человеке. Всегда. Иначе вы сами первой жертвой станете такого же поведения. Брахмачари должны вперед встать. Если брахмачариев нету, любой, вперед проходите, освободите место. Потому что люди заходят и потом стоят в коридоре, ждут, пока вы поклонитесь. Ом намо Бхагавате.